Глава 14. Я тупо смотрела на быстро разлагающееся тело мужчины, несомненно убитого Танатосом. «Убили!» — раздался крик, а через мгновение я была окружена людьми. Ей-богу, они бы меня разорвали. Прямо на месте, без суда и следствия. Но тут появился Арт, и те отпрянули, словно признавая за ним право разобраться. Он бросил быстрый взгляд на труп и сразу же перевел на меня. «Арт, это не я!» — прошептала я. «Вижу». На мгновение нахмурившись, кивнул он. «Узнай, кто». «Но как?» «Ты некромант или нет? Спроси его, пока еще возможно!» Прорычал Арт с такой злостью, что я начала делать круг еще до того, как поняла, что сейчас все завалю. И знаки жизни и смерти, знаки пути, удержания и защиты, ритуальный разрез и скрепление кровью — я ничего не забыла. Слова заклинания, вбитые Анхайлигом намертво, я повторяла, вкладывая всю энергию, которая еще оставалась. «Ну!» Труп шевельнулся. Сил катастрофически не хватало. И как Ари это делает? Подаренный эльфом медальон неожиданно потеплел, и голова прояснилась. Магия крови, магия сродства сработала в критической ситуации, отдавая мне часть силы рода. Вот и пригодился подарок. «Здесь...» — раздался бесцветный голос. Ритуал удался. «Твое имя?» Я изо всех сил старалась, чтобы мой голос был ровным. «Вир...» — тихо отозвался труп. «Кто убил тебя?» «Темный некромант. Он помешал». «Чему?» «Убить тебя, дура». Труп стих, и я опустила дрожащие руки. В глазах стояла багровая марева, меня колотило от усталости и тихой паники. «Быстро отпустила», — сказал Арт. «Надо было спросить, кто его нанимал». «Извини», — огрызнулась я. «Воззвание к мертвецам не мой профиль. Это вообще первый раз, когда что-то получилось». «Да ну». «Да, так что пусть его потом еще кто-нибудь допросит. Поподробнее». «Нереально. Трупы и так неохотно идут на контакт, а дважды, практически никогда, так что от него мы ничего больше не узнаем». «Ну и демоны с ним тогда». Люди вокруг встревоженно гомонили. Стоять сил не было, и я прислонилась к стене, нервно теребя медальон Ари. Старые воспоминания снова всплыли в памяти, а я-то надеялась, что обо мне забыли. Но нет, неведомые убийцы выжидали и помнили. Взгляд упал на кольцо. Но оно ничего не значит. Кольцо Велиара не делает меня архимагом. Так почему всем не дает покоя моя фамилия? И главное, кто меня в таком случае спас? «Что тут произошло?» Раздался в коридоре требовательный голос трактирщика, и вскоре он сам уже стоял передо мной. «Что-что?» — буркнула я устало. «Упокоила я нежить на вашем кладбище. Вот и полезли мне мстить те, кто все это там устраивал». «Так там и в самом деле что-то было?» Мгновенно напрягся трактирщик. Люди вокруг притихли, прислушиваясь. «А вы как думали?» Арт взял разговор в свои руки. «Зомби, призраки, в общем, полный комплект. Вы любите призраков, Вель?» «Фу, нечисть!» Трактирщика передернуло, и он переключился на окружающих. «Ну чего стоите? Окончилось представление! Горг, Сидор, уберите эту пакость из коридора!» Окружающие стали расходиться. Два здоровых мужика, кривясь, подошли к останкам моего неудавшегося убийцы. Я равнодушно наблюдала за ними, все еще не в силах пошевелиться, а потом вдруг поймала взгляд вампира. Арт пристально смотрел на мою грудь, так что я даже смутилась. Нет, я не настолько себе льстила, чтобы поверить, что моя грудь под мешковатой рубашкой могла заинтересовать вампира. Но чего он на меня уставился-то? «Ты чего?» — осторожно уточнила я. «Откуда у тебя это?» Вместо ответа спросил Арт. «В смысле?» «Медальон, говорю. Откуда?» «А!» — я вздохнула с облегчением. «Это подарок от родственника». «Но это эльфийский медальон, верно?» «Да». «Хороши у тебя родственники». Взгляд вампира стал каким-то странным. «Да уж». Мне почему-то вспомнился Велиар. «Все, надо взять себя в руки и добраться до комнаты, благо она рядом». «Арт, если ты не против, я пойду», — сказала я. «Мне нужно полежать». «Конечно, давай помогу». Арт подхватил меня под руку. «Сама дойду», — дернулась я, но хватка вампира была стальной. Честно говоря, я была рада, что он это сделал, ибо еле передвигала ноги. Едва оказавшись в комнате, я сразу рухнула на кровать. Видимо, вид у меня был совсем жалкий, так как на лице Арта промелькнуло беспокойство. «Говорю же, разговоры с покойниками — не мой профиль», — слабо улыбнулась я. «Да понял уже». Вампир покачал головой. «Слабоват из тебя некромант, тень. Неужели Анхайлиг этого не заметил?» «Заметил», — я вздохнула. «И даже честно предупредил, что ничего путного на его факультете из меня не выйдет». «Так чего ты...» — вопрос Арта прервал поток такого высокохудожественного мата из-за двери, что я только завистливо вздохнула, а вампир блаженно закатил глаза. Так витиевато ругаться мог только эльф. И спустя пару секунд он уже стоял перед нами, зло сверкая янтарными глазами. «Тень!» — прямо с порога взвыл он. «Ты какого лешего тут делаешь? Что тебя в эту дыру потянуло? Тут же упыри кругом!» «Привет, Ари!» — хмыкнул упырь Арт. «Привет, Арт!» — кивнул эльф и продолжил. «Я только на практику заступил, сижу, допрашиваю свидетеля, а этот мертвый урод мне о твоей смерти пророчит. Бросаю все, в академии узнаю, что ты подалась в кровель, а по дороге еще и ощущаю, что ты силы рода задействовала. Какого хрена? Нет, какого демона? Арт, почему ты ее не выставил отсюда?» «У нее письма Академии», — пожал плечами тот. «Каким образом я должен был это сделать?» «Вы что, знакомы?» — додумалась я наконец. Темный эльф и вампир переглянулись, а потом дружно заржали. Как оказалось, оба проходили боевое обучение в Дейморе. Я вспомнила, как отреагировал когда-то Ари на имя Арта, и поняла, что могла бы и догадаться. «И чего смеетесь?» — надулась я. «Ари, ты лучше расскажи, что там у тебя произошло?» «Это не у меня произошло, а у тебя!» Мгновенно утратил все веселье эльф. «Ты зачем по чужой заявке уехала?» «В смысле?» — не поняла я. «В кровель должен был ехать подготовленный некромант, Джат наш! Но когда он пошел собирать документы, оказалось, что с какого-то демона сюда уже отправилась ты!» «А я что?» Оробев от мрачного взгляда, стала оправдываться я. «В заявках значился кровель. Я, что ли, по-вашему, сама там его написала? Да у меня свидетель есть вообще!» «Но какого хрена ты поехала сюда?» Ари не выдержал. «Почему именно эта заявка? Леший ее знает, как она там оказалась, но почему ее выбрала именно ты?» «А куда еще?» Я тоже сорвалась на крик. «Во всех заявках на некромантов необходимо было разговаривать с трупами, а я не умею этого делать, и ты прекрасно это знаешь. Я виновата, что я боевой некромант, а эта заявка на осмотр неупокоенного кладбища была единственная. Да она идеально мне подходила, так почему я не должна была сюда ехать?» Мы, тяжело дыша и не в силах больше кричать, сердито смотрели друг на друга. «Да, родственнички», — хмыкнул Арт. «Понятно мне одно. В Академии вашей полный бардак». «Это точно». Ари немного успокоился. «Так чего, значит, сюда Джат приедет?» — с надеждой уточнила я. «Грентас-2 он теперь приедет», — буркнул эльф. «Ты ему всю предмагистерскую практику завалила, так что передаю тебе от Джада пламенный привет. Анхайлик там, как угорелый демон, бегает, пытается ему для практики замену найти. Кстати, он тебе тоже передавал много чего. но, жалея твою нежную психику, я пока об этом промолчу». «Ой!» — простонала я, мечтая провалиться сквозь землю. «И что теперь делать?» «Ничего не делать. Завтра здесь будет Савелий, и он и скажет, что...» Все еще возмущался Ари. «Глупая, ты хоть помнишь, что за тобой охота идет?» «Помню». Мое настроение окончательно испортилось. «Я просто надеялась, что...» «Значит, не отстали еще?» — уточнил Арт. «Это все те же ненормальные, что караулили тебя в Леории?» «Угу!» — я тяжело вздохнула. «Упорные ребята!» — вампир хмыкнул. «Так чем ты им не угодила-то?» «Своим существованием!» — буркнула я и с горечью посмотрела на него. «Почему все так, Арт? Почему все могут жить, как им хочется, и только у меня нет никакого выбора? Я ведь не хочу захватывать мир и вообще никого трогать не хочу. Я просто хочу жить, но мне не дают». Мне показалось, или в непроницаемом взгляде вампира на мгновение появилось сострадание. «Ты будешь жить», — сказал вампир. «Буду, но, видимо, недолго». «Тень». Арт прямо посмотрел на меня. «Ты не умрешь. Это я тебе обещаю». «Спасибо за поддержку». Я грустно улыбнулась, краем глаза поймав удивленный взгляд Ари. Эльф хотел что-то спросить, но так и не решился. «Ладно, я, пожалуй, пойду», — помолчав, сказал Арт. «Ари, позже поговорим». «Обязательно», — кивнул эльф. Арт направился к двери, но на выходе обернулся. «И Ари, если что, не геройствуй. Зови». Дверь закрылась. «Все-таки он и впрямь странный», — констатировала я. «Угу», — кивнул Ари. «И то, что он дал тебе слово, очередное тому подтверждение». «Что я не умру?» — я махнула рукой. «Брось, он попытался меня успокоить, да и все». «Ошибаешься, тень», — не согласился эльф. «Вампиры его статуса в этом отношении похожи на нас и избегают давать каких-либо обещаний, тем более таких». «Его статуса? А какой у него статус?» Лицо Ари вытянулось. «Он что, разве не говорил?» «Чего?» Уже чувствуя себя в чем-то обманутой, уточнила я. «Артур, правитель Вайленберга». «Чего?» Вытаращилась я на него, чувствуя, как в душе все перевернулось. «Ты спятил? Какой из него правитель? Он вон шляется где хочет, а в своем городе не появляется месяцами. Да с таким правителем Вайленберг давно бы разорился». «Успокойся», — оборвал меня эльф. «Вайленбергом управляют два брата. Старший, Артур, официальный правитель. Как ты сама заметила, непоседлив. А потому по обоюдному согласию свалил большинство текущих дел на младшего, Виана. У того как раз желания покидать Вайленберг нет никакого, и дела он ведет с удовольствием. Так что Вайленберг вполне стабильное и процветающее государство. И тень». Ари поморщился и помассировал виски. «Когда ты уже научишься держать себя в руках? Твои эмоции бьют по мне сильнее хорошей кувалды. Поверь, это не самые приятные ощущения». «Извини», — стушевалась я. «Просто я настолько устала, что держать себя в руках никак не получается. Я бы поспала, если ты не против». «Не против, конечно». Ари кивнул. «Вот и хорошо». Я завернулась в одеяло и закрыла глаза. «Тогда я, пожалуй...» На середине фразы мое сознание провалилось в черную яму. «Тень», — звал меня сквозь сон знакомый голос. «Тень, ну просыпайся уже». «Я же просила, Ари», — пробормотала я, натягивая одеяло на голову. «Дай поспать». «Какое поспать? 3 часа прошло». Эльф уселся ко мне на кровать и начал тормошить. «Тень, чтобы восстановить силы, надо есть». «Арт рассказал мне о твоих подвигах на кладбище, со всеми красочными подробностями изничтожения безвинных надгробий». Ари хихикнул. «После такого просто необходимо хорошее питание». «Вампирюга болтливый, я ему это еще припомню», — буркнула я, сдаваясь и с трудом открывая глаза. Беззаботный эльф сидел рядом, а на табуретке у кровати расположился поднос с полуприкрытым крышкой глиняным горшочком, несколькими ломтями свежего хлеба и кружкой со знакомым травяным напитком. «Да ладно тебе!» Глаза Ари так и лучились весельем. «Кстати, поздравляю с первым успешным допросом покойника!» «Спасибо! Правда, с учетом того, чего мне это стоило, шел бы этот успешный допрос куда подальше. Интересно, как там Василевс на труп отреагировал?» Я притянула к себе горшочек, в котором оказалось тушеное мясо. От его запаха во мне мгновенно проснулся волчий голод, и сразу как-то стало наплевать и на Василевса, и на трупы. «Василевс? Глава Кровеля?» Ари с удивлением посмотрел на меня. «А почему он тебя беспокоит?» «Ну, он был очень зол в последний раз, как я его видела», — жуя повспоминала я. «Забудь, тень!» — эльф махнул рукой. «Я заглянул к Василевсу. Так тот был сама вежливость и доброта. Насколько я понял, с ним там Арт до меня пообщался, а потому беспокоиться теперь не о чем». «А-а-а!» — протянула я. «Знаешь, он так испугался, когда Арта увидел. Даже удивительно, насколько некоторые люди боятся вампиров». «Тень, очнись!» — хохотнул Ари. «Границы Вайленберга отсюда в двух шагах, и там не фермеры живут, а вышкаленные бойцы-вампиры. Попробуй, скажи что-нибудь не то их правителю. Глазом моргнуть не успеешь, как тут произойдет локальный конец света». Такие мысли мне в голову не приходили, и я недоверчиво посмотрела на эльфа. «Так они что, способны прийти и просто всех убить?» «Способны. Но смысл? Насколько я помню, кроме Арта и Виана, в Вайленберге обитали еще 8-10 высших, так что большую часть населения Кровеля они просто обратят в вампиров. С полным подчинением, между прочим». Ари снова ухмыльнулся. «И Василевс прекрасно это понимает. Думаешь, ему хочется этого?» «Нет, конечно». Я поежилась. «Мне бы тоже не хотелось». «Тебе это и не грозит», — успокоил эльф. «Моя кровь не позволит». «Это обнадеживает». Я со вздохом отодвинула опустевший горшочек. «Еще бы». Ари поднялся. «Ладно, ты давай отдыхай, и я тоже пойду. Мне завтра надо быть в форме». «А что будет завтра?» — полюбопытствовала я. «Да мы с Артом небольшую тренировку планируем». «Тогда понятно». Я успокоилась. «Надеюсь, вы там друг друга не покалечите?» Ари в ответ только усмехнулся. «Отдыхай, тень», — сказал он, — «и не беспокойся. Я рядом». Эльф вышел, и я осталась одна. Все-таки как же хорошо, что появился Ари. Теперь даже проблема с чужой заявкой казалась не такой страшной. Тем более эта вина не моя, хотя Джад, наверное, все равно мне голову открутит. Ну и пусть. Зато сейчас рядом Ари и Арт, а больше мне ничего и не нужно. Арт. Я упорно не хотела признавать того, что вампир какой-то там правитель. Арт устраивал меня таким, каким был все это время, и менять свое отношение к нему я не хотела. В конце концов, Арт столько мне помогал. Хотя, кого я обманываю? Я просто боюсь признать, что вампир мне с некоторых пор стал нравиться далеко не как друг. И не признаю. Я сердито перевернулась на другой бок и постаралась выбросить все мысли о Барте прочь. Нет смысла мечтать о вампире-правителе. Он далек от меня, как солнце. Но почему? Почему он им оказался? Ведь так все было хорошо. Будь Арт обычным вампиром, я бы, может... «Демон его раздери!» Вслух выругалась я, осознав, что опять думаю о нем. «Зачем только Ари меня разбудил?» Растревоженное последними событиями сознание никак не хотело успокаиваться, и борьба с самой собой продолжалась еще часа два. Только потом мне удалось окончательно послать всех вампиров и призраков куда подальше и уснуть. «Тень!» От громкого крика и сильного пинка в дверь я испуганно подскочила на кровати и сонно замотала головой. За окном стояло солнечное утро, и кто в такую рань мог... «Открывай, мать твою!» Снова рыкнул из коридора голос, в котором я с трудом узнала Савелия, и остатки сна испарились без следа. «Все, мне конец!» — проскочила в голове одна единственная мысль. «Добро пожаловать в отряды зомби!» «Сейчас!» Пискнула я, накинула рубашку и на одеревенелых ногах подошла к двери. Потом глубоко вздохнула и открыла. Савелий с яростным лицом в черном балахоне, который придавал ему еще более грозный вид, молча взирал на меня. «Хорошего дня, магистр Савелий!» Промямлила я, готовая отдать все, что угодно, лишь бы оказаться в этот момент где-нибудь подальше отсюда. «Может, впустишь?» Обманчиво спокойно произнес магистр. «Да, конечно». Я быстро отошла от двери. «Проходите». Савелий зашел внутрь и снова уставился на меня. «Кто защиту на комнату поставил?» Все тем же голосом поинтересовался он. «В смысле?» — не поняла я. Такого странного вопроса я не ожидала, так что даже страх ненадолго отступил. «На комнате стоит защита от вторжения извне. Ни ты, ни Ари ее поставить не в состоянии. Вот я и спрашиваю тебя, поскольку комната эта твоя, кто это сделал?» Как Савелий умудрялся держать себя в руках и не сорваться на крик, я понятия не имела. Так же, как и его слова о защите стали для меня новостью. «А-а-а!» Пришло в голову внезапное озарение. «Может, это Арт?» «Кто?» «Ну, вампир знакомый, он помогал мне и...» «Еще вампира тут не хватало», — процедил Савелий, а потом вдруг нахмурился. «Погоди, это который Арт? Артур Вайленбергский, что ли?» Я кивнула. «Он-то с чего? Впрочем, это потом». Магистр тряхнул головой. «Давай сначала разбираться с тобой. Постарайся внятно объяснить мне, какого демона ты делаешь в Кровеле». «Я тут ни при чем!» — выпалила я. «Я всего лишь нашла заявку на осмотр неупокоенного кладбища в общем списке». «Тень, мы несколько раз просматривали стенд с заявками. Твоей там нет». «Как нет?» Я окончательно перестала понимать все происходящее. «Но она была...» «Со мной Рэй находилась и тоже ее видела. Она еще отговаривала меня и про Кровель рассказывала. Да спросите ее сами!» «Спросим», — пообещал Савелий холодно. «А пока рассказывай, что случилось после того, как ты увидела заявку?» «Ну, я подписалась под ней и пошла на факультет», — продолжила я дрожащим голосом. «Вас не было. Анхайлига тоже. Но его помощник подписал мне все документы и...» «Какой помощник? Тень! Никто не имеет права подписывать сопроводительные документы, кроме Анхайлига или Архимага, да и нет у магистра помощников!» «Так что, я, по-вашему, их сама нарисовала?» Я, едва не плача, достала заявку и протянула Савелию. «И стражникам Кровеля, что ли, внушила, что печать Академии настоящая?» Магистр внимательно осмотрел бумагу. «Видимо, придется обрадовать Анхайлига, что у него таки появился помощник». Савелий взглянул на меня и неожиданно улыбнулся. «Успокойся, тень, хватит трястись», — сказал он. «Верю я тебе». «Да», — протянула я. «Думаете, это так легко?» «Когда ж ты научишься себя в руках держать?» Савелий с неудовольствием покачал головой. «Вот и Арис за тебя нервный какой-то, да и Анхайлик теперь несколько взбешен, ибо очень не любит, когда на факультете бардак». «А что там произошло?» — осторожно уточнила я. «Что произошло? Сначала Джада обрадовал казначей, что, мол, в Кровель уже вылетела какая-то некромантка. Потом, когда мы дружно соображали, кто бы это мог быть, в кабинет Анхайлига ворвался Ариабет с совершенно безумным взглядом и потребовал с нас места твоей практики. Отыскать тебя в списках не удалось, после чего Анхайлиг здраво предположил, что ты-то в Кровель и улетела. Пока они с Джадом высказывали все, что думают по поводу такого самоуправства, Ари исчез, даже меня дожидаться не стал. Результат. Мантия магистра Джада под угрозой, Анхайлиг рвет и мечет, а я, как ваш куратор, должен все это разгребать». «Ну я же не виновата», — снова перепуганно заныла я. «И твое счастье. Я очень не позавидую тому диверсанту, который все это натворил, когда он попадется Анхайлигу на глаза». Я вздрогнула. Зная главу факультета некромантии, я не завидовала неведомому вредителю тоже. «Ладно, рассказывай, что у тебя тут в кровеле успело случиться. Желательно по порядку и подробно». «Хорошо», — я кивнула. «В общем, я приехала, потом отметилась у главы кровеля. Он мне рассказал про кладбище и что их старый некромант пошел туда разбираться, но его по дороге убили». «А вот это новость», — Савелий нахмурился. «Надеюсь, у тебя хватило ума туда не ходить?» «А...» — я замялась, стараясь не встречаться с магистром взглядом. «Тень», — выдохнул тот. «Я ведь не учил вас работе на кладбищах, о чем ты только думала?» «Ну, что я осторожненько гляну, и все». «И как? Глянула?» «Да», — смущенно призналась я. «Я пришла туда, начертила защитный круг». «Хоть что-то додумалась сделать правильно». «Угу», — ободренная похвалой Савелия, я продолжила. Дальше я решила, что если там кто-то есть, то, может, я его поймаю на заклинание призыва и... «Чего?» — Савелий схватился за голову. «Призыв на непроверенном кладбище?» «Но я думала одного духа», — прошептала я. «Если повезет...» «Повезет?» — воскликнул магистр. «Тебе повезло, очень повезло. Знаешь в чем? В том, что ты тут живая сидишь. Это ведь кладбище, тень. Знаешь, сколько там неупокоенных призраков? Какой к демонам призыв? Даже твоих скромных сил там более чем хватит, чтобы...» Савелий осекся и уже с интересом посмотрел на меня. «Сколько появилось-то?» «Два призрака», — я тяжело вздохнула. «А потом случилось что-то странное. Вокруг зашевелились могилы, и из них повылазили скелеты и даже один зомби». «А эти откуда?» — мгновенно напрягся магистр. «Твоих сил на такие фокусы точно не хватило бы». С этим я была полностью согласна. «Значит, тут есть таки магистр-некромант», — задумчиво протянул Савелий, «который специализируется на нежити. Любопытно, любопытно. Так как ты выбралась-то?» «Мне Арт помог», — потупилась я. «Артур? Он там как оказался?» «Ну, я его встретила по дороге на кладбище. Он мне и раньше помогал, а тут вот, наверное, со скуки решил компанию составить». «Со скуки, говоришь?» Савелий тяжело вздохнул. «Ох, тень, иногда я твоей наивности удивляюсь». «А что?» «Ничего. Кажется, мне придется благодарить Артура за спасение одной маленькой неумехи-некромантки. Демон, все задери. На этом у тебя все, надеюсь?» «Почти», — я кивнула. «Что еще?» «Когда мы вернулись, я тут почти под дверью нашла труп». Окончание повествования о трупе в таверне магистр слушал с таким обреченным видом, что я поняла, будь его воля, он оторвал бы мне голову немедля, пока не случилось еще какой гадости. «Зато у меня получилось труп допросить», — робко добавила я. «Правда, на это очень много сил ушло, но...» «А твоего друга-вампира случаем рядом не было?» — с досадой уточнил Савелий. «Был», — я пожала плечами. «Ну и что? Вызывала-то я, и силы мои были, и даже немного эльфийских». «Угу. А пока ты вызывала и все силы тратила, не задумывалась, кто твой круг держал, м?» Магистр устало махнул рукой, обрывая возражение. «Тень, в присутствии высшего вампира, коим является твой знакомый, даже у элементалиста трупы заговорят. Выбора у них, знаешь ли, не будет, ибо вампиры сильнейшие в управлении нежитью и трупами». Савелий смолк, и мне больше нечего было ему сказать. «Да, вот так обрадуешься за свои успехи, а оказывается, что все они совсем не твои. Да и вообще, ты бы раз 20 померла из-за своей дурости, если бы кто-то более разумный тебя не пожалел и не решил помочь. Хорошо, что я магистру не рассказала о купце, а то, глядишь, еще на одну проповедь наткнулась бы. И про надгробие. Надеюсь, он о них не узнает». Я с грустью посмотрела в окно и застыла. Во внутреннем дворе сражались две раздетые до пояса фигуры — вампир и эльф. Отточенные до легкой небрежности, неуловимо быстрые движения у обоих — Они ни в чем не уступали друг другу. Скорость бойцов только угадывалась по мгновенным полоскам света, которые оставляли на солнце их мечи. Мне стало страшно. Но потом я вдруг поняла, что Ари и Арт просто развлекаются. «Тень!» — раздался рядом голос Савелия. «Забудь о нем». Магистр, оказывается, тоже подошел к окну и теперь наблюдал за тренировкой. «Что?» «О вампире этом забудь», — повторил он. «По-вашему, я должна просто выбросить из головы друга?» «Я не о дружбе». «А о чем?» — смутилась я. «Тень, ты все прекрасно понимаешь, и не только ты. Достаточно пару раз заметить взгляды, которые ты бросаешь на него». Я почувствовала, что щеки начинают гореть. «Всего лишь интерес и симпатия», — буркнула я. «Ничего такого, я ведь понимаю». «Вот пока ты понимаешь, и пока это всего лишь симпатия», — подчеркнул Савелий жестко, «я настоятельно рекомендую забыть и не думать о большем. Для твоего же блага. Ты маленькая адептка, он почти столетний вампир. И то, что Артур вежлив с тобой, не отменяет того, что он правитель Вайленберга, который, если помнишь, был первым союзником Грега Кровавого. Думаешь, ему есть до тебя дело?» Слова Савелия били больно, ибо он видел меня насквозь и точно знал, куда ударить. И ведь он во всем был прав. «Я все понимаю», — тихо сказала я. «Вы правы, магистр». «Не переживай, тень». Савелий слегка сжал мое плечо. «Демон с ними, с вампирами. Собирайся лучше, да пойдем посмотрим на твое кладбище». Он направился к выходу. «А что это на самом деле так заметно?» — уточнила я смущенно. «Не очень», — не поворачиваясь, ответил Савелий. «Только опытному мужчине». И, закрывая дверь, добавил. «А Артур, как ты понимаешь, в силу возраста весьма опытный мужчина». Дверь закрылась. Я почти упала на кровать. «Да что ж такое-то?» Вспомнилось снисходительно доброжелательное отношение вампира. «Конечно, а как ему себя вести с девчонкой маленькой? Играется от скуки». «Уеду в академию и забуду. Постараюсь и забуду. А после обучения отправлюсь к Каре и эльфам. Эльфы вампиров на дух не переносят. И он там не появится». После 3 часов непрерывного боя вампир и эльф все-таки остановились передохнуть. «А ты не потерял реакции за этот год», — отметил Арт. «Неужто в академии разрешали тренироваться?» «Как сказать?» Ари ухмыльнулся. «Не совсем в академии и не совсем разрешали, но...» «Только не говори мне, что ты оттуда сбегал». «Да ладно, не сложнее, чем из Деймора оказалось». «Балбес!» Вампир покачал головой. «Мне напомнить тебе ваш же устав? Тебе за такие прогулки выставить могли только так». Ари фыркнул, а потом вдруг вопросительно взглянул на вампира. «Почему ты дал ей слово?» «А почему бы и нет?» Арт равнодушно пожал плечами. «Вроде раньше ты не особо обещаниями раскидывался». «Можешь считать, что мне скучно». Вампир усмехнулся. «К тому же у тебя довольно симпатичная... сестра. Оставь ее, Арт». «С чего бы это?» «Арт, ты ведь прекрасно понимаешь, кто ты и кто она». «И?» Лицо Арта оставалось непроницаемым. «У нее и так жизнь не сахар, и твоя скука не делает ее лучше. Оставь девчонку в покое. Она слишком молодая, чтобы потом всю жизнь ходить с разбитым сердцем». Эльф с негодованием посмотрел на друга. «Вроде я ничего не делал», — напомнил Арт спокойно. «Пока еще. Кто виноват, что девочка не боится вампиров? Я просто вежлив. Или ты предлагаешь мне грубить ей?» «Не давай ей повода». «Ариабет». Взгляд вампира стал жестким, и в нем теперь не было ничего от человека. «Я многое могу тебе простить, но не смей указывать мне, что делать. Меня это злит». Арт резко развернулся и ушел со двора. Когда я спустилась в зал золотого индюка, оказалось, что ждут только меня. Савелий и отчего-то хмурый Ари сидели за столом, а равнодушный ко всему вампир стоял у окна. Стараясь не обращать на него внимания, я стащила у эльфа булочку и с ожиданием посмотрела на магистра. «Когда идем?» «Да прямо сейчас», — поднялся тот и позвал. «Артур!» «Да». Арт обернулся. «Прогуляетесь с нами?» «Конечно», — кивнул тот. «У меня, помнится, где-то валялось соглашение о взаимопомощи с Кровелем. Надо бы показать Василевсу, что я о нем не забыл». Мы вышли из таверны. Яркое солнце вновь на мгновение ослепило меня, и я опять недовольно сощурилась. «Сколько ж можно-то?» «Привыкнешь», — тихо сказал Ари. «Со временем». «Надеюсь», — я вздохнула. «Знаешь, иногда мне кажется, что ты видишь меня насквозь». «Можно и так сказать». Ари посмотрел куда-то вдаль. «Только не вижу, а чувствую». «Вы там идете или как?» — поторопил нас Савелий. «Идем», — откликнулся Ари, и мы двинулись догонять магистра и вампира. Всю дорогу молчали. Многочисленные прохожие шарахались от черных балахонов Савелия и Ари, как от чумы, зато не возникало вопросов у стражников, которые патрулировали город. Я честно старалась не попадаться Савелию на глаза и одновременно игнорировать Арта. Заодно хотелось понять, почему опять так испортилось настроение у Ари. Но душа эльфа по-прежнему оставалась загадкой. Эх, вот Ари-то меня хорошо чувствует. Для него проблемы с пониманием нет. Вот тебе и родственники. Ари столько для меня делает, а я даже не знаю, чем его поддержать. Меня все больше мучили мрачные мысли. И как я ни старалась, отвязаться от них не могла. А вскоре показались западные ворота. «Тень!» — окликнул вдруг Арт. «Хм!» Я повернулась к нему. Легкая улыбка и спокойный темный взгляд с едва заметным прищуром притягивали к себе помимо воли. «Да что со мной происходит? Почему я не могу держать себя в руках?» «Надеюсь, больше ни одного надгробия от твоего эха не пострадает?» — хмыкнул Арт, и странное очарование пропало. «Эха!» — прошипел Савелий. «Я ведь рассказывал о нем. «Я не помню», — честно призналась я, мысленно ругая вампира, на чем свет стоит. «Как это не помнишь?» «Тень в тот день была освобождена от занятий», — ответил за меня Ари. «А, верно», — магистр успокоился, хотя не преминул добавить, что я могла бы и поинтересоваться тем, что проходят в мое отсутствие. «Да, магистр Савелий», — покорно согласилась я. «Конечно, я непременно учту это на будущее». «Такими темпами это будущее может и не настать», — обнадежил магистр. У меня от его слов мгновенно ухудшилось настроение. Вот зачем надо было напоминать-то? «Не будь пессимистом, Савелий», — произнес Арт. «Я не пессимист. Я просто реально смотрю на вещи», — поправил Савелий. «Без вашей помощи тень еще вчера присоединилась бы к тем, кого так опрометчиво навызывала. Кстати, благодарю, что приглядели за этой... адепткой». Магистр сукоризной посмотрел на меня. «Ну, конечно, теперь он мне все ошибки долго припоминать будет». «Это было несложно». Арт слегка улыбнулся. «И то хорошо», — хмыкнул магистр и обратился уже ко мне. «Ну, показывай, где тут что произошло». «А что показывать-то?» — растерялась я. «Вон там, на полянке, еще следы круга моего защитного остались. Я концентрировалась на призыве, и откуда появилась вся эта нежить, не знаю». «С разных сторон они полезли», — перебил меня Арт. «Одновременно. Скелеты вон с тех могил правее, а зомби — из-под того разбитого надгробия». Вампир махнул рукой налево. «Три дальние могилы, кстати, тоже неспокойные. Я поначалу думал, что из них что-нибудь появится, но силу теньки на них уже не хватило. Призраки появились чуть позже, но они старые, местные, и, видимо, были». «Уровни?» — уточнил Савелий, осматривая поляну. «Скелеты слабые совсем. Зомби тоже 4-го, 5-го, не выше. Арт пожал плечами. Брали в основном за счет количества. Круг был второго уровня, и он практически рассеян. Призраки, что ли, постарались? «Ага», — кивнул вампир. «Хорошее кладбище». Савелий довольно потер руки. «В общем, я примерно понял, как работал наш неизвестный некромант. Ари, иди с Артуром, осмотрите южную часть кладбища, а я пройдусь по северной». «А я?» — робко уточнила я. «А ты остаешься здесь и никуда не уходишь». Магистр хмуро взглянул на меня. «И чтобы никакой самодеятельности и никакой магии. Поняла, тень?» «Это нечестно», — заспорила я. «Не слышу». Глаза Савелия опасно сощурились, и я вздрогнула. «С ним связываться себе дороже». «Я поняла, магистр Савелий», — отчеканила я. «Остаюсь здесь, жду вас, никакой магии не применяю». «Вот и молодец. Надеюсь, так и будет», — кивнул Савелий и направился в выбранном им направлении. «Не переживай, тень, мы быстро», — махнул рукой Арт, сворачивая с дороги в противоположную сторону. «И зачем меня только взяли, если оставляете на входе?» — буркнула я. «Чтобы была под присмотром», — отрезал Ари и направился за вампиром. «Ну и пожалуйста, не больно-то и хотелось». Я проводила их обиженным взглядом и огляделась. Все те же стелы, надгробия, кубы. Практически на всех могилах пробивалась весенняя травка, видимо, никто за ними не ухаживал. «Город такой», — вспомнились слова Арта. «Да, в крови ли ты одновременно и абсолютно свободен, и никому не нужен». Я снова со скукой стала рассматривать могилы, но что интересного можно увидеть в двух шагах от городских ворот? Да ничего, разве только вон тот старый и весьма любопытный склеп. Я вдруг поняла, что больше на всем кладбище склепов не встречала, и мне внезапно очень захотелось к нему подойти. Желание это было таким сильным, что ноги сами собой двинулись в сторону склепа, и остановилась я только на пороге. Неуверенно протянула руку к маленькой, проржавевшей дверце и поняла, что делаю что-то не то. На кой демон сдалась мне эта каменная коробка с покойником столетней давности внутри? Что вообще на меня нашло? Я потрясла головой, приходя в себя, и вдруг ощутила чье-то присутствие рядом. «Так-так», — раздался из-за спины мелодичный женский голос. «Вот, значит, ты какая! Амелинда Антера, тень Велиара».